Глава 6. Лагутенков позвонил Онищенко сам. «Здорово, Павел, ты как?» «Жопа, Геннадич, просто полная жопа. Боюсь, посадят. Следак молодой, вроде твоего Димки, но шьет, как машинка Зингер». «Я с ним говорил, с неохотой», — произнес Лагутенков. «Он против тебя ничего не имеет. Сверху заказик пришел». «Что, опять компания за чистоту рядов?» «Хуже, Паша. Установка пришла персонально на тебя. Кому-то ты очень и очень насолил, Паша». «Блин, самое гнилое, что у меня в работе, это твой Суржин. Но ведь и он уже не у меня, а в убойном. Гасили бы Филькина, а меня-то зачем?» Лагутенков молчал. «Эй, Геннадич, ты там живой?» — спросил Онищенко после минутной паузы. «Пока живой», — без всякой иронии буркнул Лагутенков. «Вот что, Паша, давай-ка встретимся». «Приехать к тебе?» «Да, но только не на службу». «Куда?» «Помнишь, ты ключи мне давал? Туда и приезжай». «Понял, еду». В квартире Суржина ничего не изменилось, разве что пыли стало побольше. Онищенко молча выставил бутылку. Лагутенков также молча ее отодвинул. «Ты с Филькиным общался?» — спросил он. «Еще не успел, не до того, сам понимаешь. Надо, пусть приходит. Солью все наработки. Мне теперь без надобности». «Не сольешь», — мрачно сказал Лагутенков. «Почему?» — насторожился опер. «С ним что-то не то, я же с ним не работал». «И не поработаешь. Филькин в реанимации, ему голову проломили». «Кто?» — вскинулся Онищенко. «По официальной версии, обычный разбой. Ударили по голове железным прутом, забрали бумажник, удостоверение и оружие. Никаких зацепок. Глухарь. Ваши ухари даже пытались списать на несчастный случай, мол, был пьян, упал и ударился головой о ступеньку. А пистолет удостоверения потерял по пути домой». «А он был пьян?» «Экспертиза говорит, да, причем кровь брали дважды. Интересная деталь, содержание алкоголя в крови ко второму разу существенно возросло». «Это бывает?» «Бывает, если выпить бутылку на сытый желудок и первый анализ взять минут через 15. «Не понял, что его нашли через 5 минут?» «Может, и раньше. Скорая приехала практически мгновенно. Врач говорит, выскочил какой-то мужик, тормознул их, мол, человек пьяный, голова в крови». «И они вот так сразу бросились на помощь?» — с сомнением проговорил Онищенко. «Выходит, так». «А сознательный мужик?» «Ушел». Онищенко достал сигареты. «Угощайся, Геннадич». «Я бросил», — мрачно проговорил важняк. «И давно?» «Позавчера». «А-а-а». Онищенко закурил. «Может, правы мои коллеги», — предположил он. «Пьяный упал, ударился головой. А сердобольный мужик скоммуниздил ствол и прочее и свалил по-тихому». «Версия падения имеет существенный недостаток», — заметил Лагутенков. «В подъезде обнаружил молоток. Обычный булавой молоток, но со следами крови потерпевшего». «Ну, это для нас не проблема», — Онищенко нехорошо усмехнулся. «Сунуть в пакет и выбросить на следующей помойке. А лучше помыть и домой отнести. Полезная вещь». К сожалению, дежурный опер появился одним из последних. К этому времени Филькина уже увезли. Зато на месте происшествия обнаружилось человек 5 любопытных. И один из них лично знал Филькина и знал, где тот работает, поскольку является его родным братом. Второй энергичный молодой человек ухитрился позвонить по мобильному на радио «Модерн». И свеженькую информацию о нападении на милиционера огласили в эфире. Включая молоток. «Ну, опер, твои выводы?» «Глухарь», — не задумываясь, ответил Онищенко. «Я не об этом. Инсценировка. При этом кто-то очень хотел, чтобы с одной стороны травма была достаточно серьезной, а с другой терпило остался жив». «Значит, работа профи?» «Угу, заказ высшей пробы». Онищенко взял бутылку и свернул пробку. На этот раз Лагутенков не возражал. «Выпили, закусили сомнительной краковской». «И что теперь?» — спросил Лагутенков. «Ты, следак, тебе решать», — сказал Онищенко. «Я уже вне игры». «А что бы ты делал на моем месте?» «Я бы дело закрыл», — мрачно сказал Онищенко. «Пока тоже башку не проломили». «На твоем месте». «А на своем?» Онищенко почесал заросший щетиной подбородок. На своем я бы продолжал работать. Чую я, Геннадич, не могли они все хвосты обрубить. Грязно работают, неаккуратно. А бошки ломать я тоже умею, если надо. И ребята из убойного наверняка помогут. Такое спускать себе дороже. Он снова плеснул в стаканы. Ну, за все хорошее. И в это время в дверь позвонили. Наташа глянула в глазок. По ту сторону двери переминался с ноги на ногу человек в милицейской форме. «Вам кого?» – спросила Наташа. «Старший лейтенант Полосков», – милиционер раскрыл удостоверение. Через глазок можно было убедиться, что фото на удостоверении соответствует. «Пожалуйста, назовите свое имя, фамилию, отчество, должность и место работы», – попросила Наташа. Старший лейтенант назвал и терпеливо ждал, пока Наташа по справочнику выясняла телефон отдела милиции, выясняла у дежурного, работает ли у них старший лейтенант Полосков и где он в настоящее время находится. Ответы ее удовлетворили, и Наташа отперла дверь. Но цепочку на всякий случай оставила. Жизненный опыт научил ее осторожности, тем более Андрей был в отъезде. «Вы меня не впустите?» – попросил старший лейтенант. «Надо поговорить». «О чем?» «Мне известно, что у вас в квартире находится несовершеннолетняя Куролестова Светлана Петровна». «Насколько я знаю, ей 17 лет», – спокойно ответила Наташа. «Она имеет право находиться там, где пожелает». «Ее разыскивает милиция», – повысил голос старший лейтенант. «Мне об этом ничего не известно». «Но вы подтверждаете, что она находится у вас?» «Я ничего не подтверждаю». «Может быть, вы меня впустите?» «Зачем?» «Нехорошо разговаривать через порог». Старший лейтенант, похоже, занервничал. «Я не суеверно», – заметила Наташа. «Но я должен проверить», – заявил милиционер. «Что именно?» «Не у вас ли Куролестова?» «У вас есть соответствующее постановление?» «Вот сучка», – злобно подумал Полосков. «Сама ж нарывается». «Вы обязаны меня впустить», – заявил он. «Я так не думаю». «Все», – сказал старший лейтенант, – «я больше ничего не могу сделать». И сделал шаг назад. Тотчас тяжелый ботинок 45-го размера оказался между дверью и косяком. Громила в пятнистом комбинезоне черной маски захватил цепочку клещами и даванул на длинные ручки, а его напарник в такой же униформе рванул дверь на себя. Будь цепочка куплена в магазине, она была бы перекушена вмиг, но эту изготовили по специальному заказу из специальной стали. Она устояла. И дверь от молодецкого рывка не открылась ни на сантиметр шире. Второй громила сделал попытку ухватить хозяйку за руку, но не дотянулся. «Ну, овца!» – угрожающе протянул он и выдернул ствол. Только к этому моменту Наташи уже не было в коридоре. «Что?» – испуганно вскрикнул Света. «Марш под кровать!» – спокойно скомандовала Наташа. Телефон не работал. Это Наташу не очень удивило. Хуже, что налетчики ухитрились как-то заблокировать сигнализацию. Значит, все очень серьезно. Наташа немножечко испугалась. И нажала на белую кнопочку. Это была самая аварийная сигнализация и самая простая. Проводок, уходящий в верхнюю квартиру. Теперь там зазвонил звонок. Если хозяин дома, то он сейчас снимет телефонную трубку и позвонит по записанному номеру, как его инструктировали. И максимум через 5 минут придет помощь. Двое налетчиков терзали упрямую цепочку. Еще двое блокировали подъезд, и один – лестницу. Старший лейтенант, вернее, изображавший его бывший коллега, благоразумно покинул место событий. Наташа метнулась через коридор в кабинет Андрея. «Стоять, сука!» Прямой, как стрела, коридор просматривал все щели, а захлопнуть вторую дверь Наташа не успела, да и смысла особого не было. Вторая дверь обычная, вышибается хорошим пинком, не то что первая. Наташа, разумеется, не остановилась, а шмыгнула в кабинет Андрея. В сейфе лежал пистолет, разрешенный и зарегистрированный на имя Андрея Александровича Лосковина, исполнительного директора частного охранного предприятия «Гюрза». Наташа набрала код, достала оружие, вставила обойму. Стрелять она умела, только вот ей совсем не хотелось стрелять. Но придется. Выстрел наверняка привлечет внимание. Она приоткрыла дверь и пальнула наугад. Звук рванул уши, по коридору поплыла пороховая гарь. Тра-та-та-та-та-та-та! Длинная очередь полоснула вдоль коридора. Зазвенело о кафель битое стекло. Пули, прошив дверь в ванной, раскололи зеркало. И словно в ответ затрещали выстрелы на улице, затем на лестничной площадке. «Стоять, козел! На пол!» — азартно закричал кто-то. Еще несколько выстрелов на улице. Истошный вопль. «По тачке бей!» Длинная очередь. Внезапно стало тихо. Так тихо, что Наташа услышала, как тоненько скулит в соседней комнате Света. А еще через пару минут мужской голос позвал из-за двери. «Наталья Тимуровна, Наташа, вы в порядке?» «Да», Наташа поставила пистолет на предохранитель и положила на стол. «Да, Витя, сейчас открою». Виктор Плужников, косая сажень, бывший капитан «Альфовец», а ныне начальник смены в охранном предприятии «Дюрза», протиснулся внутрь, деликатно отодвинув хозяйку вглубь квартиры, заодно заслонив широкой грудью лестничную площадку. Женщине не стоит на такое смотреть. «Наташенька, быстренько, если есть что сказать или что сделать, говорите, пока нет милиции». «В спальне беременная девочка», — сказала Наташа. «Приходили за ней. Ее нужно забрать и спрятать». «Момент». Через минуту Плужников подхватил на руки легонько дрожащую Свету и, приговаривая: «Все хорошо, малышка, все отлично», вынес ее с квартиры и вручил одному из своих людей. «Двоих мы подранили», — сообщил он Наташе, вернувшись. «Этих прихватили для выяснения, остальные для крематория. Так что можете говорить все, что угодно. Свидетелей нет». «Пойдемте в кабинет, Виктор, там удобнее. Среди них был один в милицейской форме. Что с ним?» «Такого не было», — сразу ответил Плужников. «Точно в форме?» «Старший лейтенант Полосков», — сказала Наташа. «Оперуполномоченный второго отдела милиции. Я звонила, проверяла. Действительно такой есть». Виктор криво усмехнулся. «Опера Наталья Тимуровна крайне редко ходят в форме. Вы лицо запомнили?» «Могу нарисовать». «Очень хорошо. Дайте-ка я от вас позвоню». «Телефон не работает». «Уже работает. Эти ухари просто закоротили провод у аппарата в коридоре. Дотянулись через щель. Но дверь у вас как в банковском сейфе». «Молодец, Андрюха. Кстати, он говорил, когда вернется?» «Точно не знаю. Скоро». «Это чей пистолет?» — Плужников кивнул на ПМ. «Андрей, я из него стреляла один раз. Но не думаю, что попало». «Правильно думаете». Плужников набрал номер. «Здорово, тезка. Давай быстренько проверь по своим каналам. Старший лейтенант Полосков, опер. Служит во втором». «Угу». «И сразу звони мне по сотовому. И скажи нашему юристу, пусть подъедет». Выглянул в окно. «А вот и милиция».